Глава 25. На следующий день дождь кончился. День ото дня поля все больше подсыхали. Скоро они станут достаточно сухими, чтобы выдержать вес тяжелой боевой техники, и тогда начнется весеннее наступление войск экзотов. А пока на той и на другой стороне проходили интенсивные учения. Все это время я с утра до вечера работал над статьями и небольшими рассказами о солдатах и местных жителях. Не забывал я и о том, что корреспондент хорош в основном благодаря своим контактам, и я заводил подобные контакты везде, где только мог, за исключением войск квакеров. Беседы с ними не получалось. Все они были ветеранами, хотя большинству из них не было еще и 20. Лишь изредка среди сержантов, а чаще среди младших офицеров, я встречал людей, подобных сержанту, который приказал расстрелять пленников на Новой Земле. Люди этого типа выглядели подобно бешеным волкам на фоне вежливых, отлично вышколенных молодых псов, только-только вышедших из щенячьего возраста. Хотя целью моей жизни стало их уничтожение, сомнения не оставляли меня. Я упорно напоминал себе, что Александр Македонский возглавлял экспедиции против горных племен, правил в Пелле, столице Македонии, и приказывал казнить людей, когда ему было всего только 16 лет. И все равно солдаты квакерских миров казались мне слишком молодыми. Между тем я так и не получал никаких известий от Голубого фронта. К концу второй недели я уже обзавелся собственными связями в новом Сант-Маркосе, и в начале третьей недели узнал, что ювелирный магазин на Уоллис-стрит опустил шторы на витринах, вывез все из помещения и куда-то переехал, а может и вообще закрылся. В течение нескольких последующих дней я постоянно находился поблизости от Джеймтона Блэка, и в конце недели наблюдение за ним принесло плоды. В 10 часов вечера пятницы я прогуливался рядом со своими апартаментами и заметил трех гражданских, явно имевших отношение к Голубому фронту. Они подъехали к плацу, вышли из машины и направились к Джеймтону. Они провели в его офисе немногим больше часа. Когда они уехали, я отправился спать. На этот раз я спал крепко. Следующим утром я поднялся рано. С почтой мне пришло послание от директора службы новостей с поздравлениями по поводу моих репортажей. Когда-то, 3 года назад, это значило бы для меня очень много. А теперь меня беспокоило, не решат ли они, что ситуация здесь достаточно интересная, и не пошлют ли сюда еще нескольких человек мне в помощь. Я не мог допустить, чтобы здесь оказался еще кто-нибудь из службы новостей, так как они могли увидеть, что я предпринимаю. Я сел в машину и направился по шоссе на восток, в Новый Сент-Маркос, в штаб сил экзотов. Войска квакеров уже находились на боевых позициях. В 18 километрах восточнее Джозефтауна меня остановило отделение из 5 молодых солдат. Среди них не оказалось ни одного сержанта, они узнали меня. «Во имя Господа, мистер Олин», — произнес первый из них, стоявший ко мне ближе остальных, наклоняясь и обращаясь ко мне через открытое окно. «Дальше ехать нельзя!» «Не возражаете, если я спрошу, почему?» Он повернулся и указал на небольшую долину между двумя холмами слева от нас. «Проводится тактическая разведка!» Я взглянул туда, куда он указывал. Небольшая долина, или луг, между покрытыми лесом склонами имела в ширину примерно ярдов 100. По ней двигались одетые в черные мундиры фигуры с какими-то приборами в руках, измеряя и прикидывая возможности убийства с разных направлений. А в самом центре луга они для чего-то установили 5 шестов. Я обернулся и взглянул на вытянутое молодое лицо солдата. «Готовитесь к победе?» Он воспринял это как прямой вопрос, словно не заметил в моем голосе иронии. «Да, сэр», — очень серьезно ответил он. Я перевел взгляд на решительные лица остальных. «А не думаете ли вы, что можете проиграть?» «Нет, мистер Олин», — он грустно покачал головой. «Никто никогда не проигрывает, если идет в битву во имя Господа». Он заметил, что меня требуется убедить, и поэтому увлеченно продолжил. «Он простер свою десницу над головами солдат, и все, что доступно для них, — это лишь победа и иногда смерть. «А что есть смерть?» Он посмотрел на своих спутников, и все они согласно кивнули. «Что есть смерть?» — эхом отозвались они. Я взглянул на них. Они стояли передо мной, спрашивая меня и себя, что есть смерть, словно они обсуждали какую-то тяжелую, но необходимую работу. У меня имелся ответ для них, но я промолчал. Смертью был сержант, отправивший прочь солдат таких же, как они, чтобы перебить пленников. Вот что такое смерть. «Вызовите офицера», — попросил я. «Мой пропуск позволяет мне проехать даже здесь». «Очень жаль, сэр», — ответил тот, что заговорил со мной первым. «Но мы не можем покинуть пост, чтобы вызвать офицера. Правда, один из них скоро появится». Я уже знал, что значит «скоро», и оказался прав. Было далеко за полдень, когда, наконец, появился офицер, приказавший им обедать и пропустивший меня. Когда я проехал к штабу Кенси Грейма, солнце уже висело низко над горизонтом, и по земле протянулись длинные тени деревьев. И все же создавалось впечатление, что лагерь только что проснулся. Мне не потребовалось большого опыта, чтобы понять, что войска экзотов наконец выступили против Джеймтона. Я нашел Дженнела Марата, майора с Новой Земли. «Мне необходимо увидеться с командующим Греймом», — заявил я. Он отрицательно покачал головой, несмотря на то, что мы уже достаточно хорошо знали друг друга. «Не сейчас, там, извини». «Дженнел, это не для интервью. Вопрос жизни и смерти. Мне необходимо увидеть Кенси». Он пристально посмотрел на меня, я на него. «Подожди здесь», — сказал он. Мы стояли у самого входа в штаб. Он вышел и отсутствовал минут пять. Я стоял, слушая, как настенные часы мерно отстукивают секунды и минуты. Затем он вернулся. «Сюда», — показал он. Он вывел меня наружу, провел вокруг куполов пластиковых строений к небольшому зданию, полускрытому листвой деревьев. Когда мы вошли внутрь, я понял, что нахожусь в личных апартаментах Кенси Грейма. Через небольшую гостиную мы прошли в спальню. Кенси только что принял душ и теперь надевал свою боевую форму. Он с любопытством взглянул сначала на меня, а затем на Дженнела. «Хорошо, майор», — произнес он, — «вы можете вернуться к своим обязанностям». «Есть, сэр», — Дженнел отдал честь и вышел. «Ну, там», — произнес Кенси, — «в чем дело?» Он смотрел на меня немного насмешливо, пока застегивал ремень брюк. Он еще не успел надеть рубашку и возвышался надо мной, подобно скале. Его тело было загорелым, словно темное дерево. На груди и плечах рельефно прорисовывались мышцы. Живот был подтянут, а мускулы так и перекатывались под кожей рук. И снова я почувствовал, что передо мной истинный дарсаец. Перед моим мысленным взором возникла худощавая темная фигура Джеймтона, собирающегося противостоять этому человеку. Неужели он может победить Грейма? Но опасность все-таки существовала. «Хорошо, я расскажу вам, зачем приехал сюда», — сказал я Кенси. «Я только что узнал, что Блэк связался с Голубым фронтом, местной террористической политической группой. Их руководство находится в Бловине. Я видел, как трое из них посетили его прошлой ночью». Кенси взял с кресла рубашку и стал надевать ее. «Я знаю», — ответил он. Я недоуменно уставился на него. «Разве вы не понимаете? Это же убийцы. И есть лишь один человек, чья смерть была бы им на руку. Это вы, Кенси». «Я знаю это», — кивнул он. «Они хотят сбросить существующее правительство Сент-Мари и захватить власть. Что невозможно, поскольку деньги экзотов идут на оплату наших подразделений, поддерживающих мир на этой планете. В прошлом им не удалось добиться помощи от Джеймтона». «Думаете, сейчас они ее получат?» — поинтересовался он. «Квакеры в отчаянии», — сказал я. «Даже если подкрепления прибудут завтра, Джеймтон реально оценивает свои шансы в случае начала вашего наступления. Быть может, убийцы и поставлены вне закона военными конвенциями и кодексом наемников, но и вы, и я знаем, на что способны квакеры». Кенси обратил на меня странный взгляд и взял с кресла куртку. «Разве?» — спросил он. Я взглянул ему в глаза. «А разве нет?» Он надел куртку и застегнул ее на все пуговицы. Я знаю людей, с которыми должен сражаться. Это мое дело. Но что вас заставляет думать, что вы их знаете?» «Это также и мое дело», — ответил я. «Может быть, вы позабыли? Я ведь журналист. Больше всего меня интересуют люди». «Но вам не нравятся квакеры». «А почему они должны мне нравиться?» — удивился я. «Я побывал на всех мирах. Я видел правителя Сеты, он страстно желает получить как можно больше прибыли, но все же он человек. Я видел ньютонцев и венериан, витающих в облаках, но если их хорошенько растормошить, то их можно вернуть обратно к реальности. Я видел экзотов вроде Падмы, и скажу вам, им всем присуща одна общая черта — все они люди». «А квакеры нет?» «Фанатизм», — ответил я. «Разве это ценно? Напротив, что хорошего в слепой, глухой, тупой вере, которая не позволяет человеку думать самостоятельно?» «А откуда вы знаете, что они не думают?» — спросил Кэнси. Сейчас он стоял ко мне лицом и пристально наблюдал за мной. «Быть может, некоторым из них это свойственно», — ответил я. «Быть может, самым молодым из них, пока яд еще не слишком пропитал их души». В комнате воцарилась неожиданная тишина. «Так чего же вы хотите?» — спросил Кэнси. «Докажите, что Джеймтон Блэк нарушил закон, договорившись с террористами о вашем убийстве. И вы победите на Сент-Мари, не сделав ни единого выстрела». «И как я это сделаю?» «Используйте меня», — предложил я. «У меня имеются связи в группе, к которой принадлежат террористы. Позвольте мне войти с ними в контакт и перекупить их, предложив большую сумму, чем Джеймтон. Пообещайте им признание Голубого фронта нынешним правительством. Падма и местное руководство только поддержали бы вас, если бы вам удалось столь легко очистить планету от квакерских войск». Он посмотрел на меня совершенно бесстрастно. «И что таким образом получил бы я?» «Клятвенные подтверждения, что они были наняты для вашего убийства. Их было бы столько, сколько нужно для доказательств». «Ни один суд межпланетного арбитража не поверил бы таким людям», — заметил Кэнси. «О, я не смог удержаться от улыбки. Но они поверили бы мне, как представителю службы новостей, когда я поручился бы за каждое произнесенное ими слово». Снова возникла пауза. Его лицо оставалось спокойным. «Понятно», — произнес он. Кэнси прошел мимо меня в прихожую. Я последовал за ним. Он подошел к своему видеофону, нажал пальцем на клавишу и проговорил в пустой серый экран. «Дженнел!» Он отвернулся от экрана, пересек комнату, направился к оружейному шкафу и достал оттуда свое боевое снаряжение. Он действовал размеренно, молчал и больше не смотрел на меня. Спустя несколько тягостных минут открылась дверь и вошел Дженнел. «Да, сэр. Мистер Оллен останется здесь до моих дальнейших распоряжений». «Есть, сэр», — ответил Дженнел. Грейм вышел. Я стоял в оцепенении, уставившись на дверь. Я просто не мог поверить. Он нарушил конвенцию. Кэнси не только проигнорировал меня, но и посадил под арест, чтобы я никоим образом не повлиял на ситуацию. Я повернулся к Дженнелу. Тот смотрел на меня с какой-то грустной симпатией. «Посланник здесь, в лагере?» — спросил я. «Нет», — он подошел ко мне. «Он вернулся в посольство экзотов в Бловине. А теперь будь поймальчиком и присядь. Думаю, мы могли бы вполне приятно провести пару-другую часов». Мы стояли лицом к лицу, и я нанес ему неожиданный удар в солнечное сплетение. Еще студентом я немного занимался боксом. Я упоминаю об этом не потому, что хочу представить себя чем-то вроде мускулистого героя, но объясняю, почему решил не бить его по лицу. Грейм наверняка без раздумий нашел бы необходимую точку для нокаута, но я не был дарсайцем, а пространство под грудной клеткой человека относительно большое и удобное, словом, весьма привлекательное место для любителя. И еще я немного помнил о том, как надо бить. Несмотря на все это, Джонал не потерял сознание. Он упал на пол и, скрючившись, лежал там, однако глаза его остались открыты. Но подняться он какое-то время не мог. Я повернулся и быстро вышел. Весь лагерь буквально кипел. На меня никто не обратил внимания. Я забрался в свою машину и 5 минутами позже уже направлялся по темнеющему шоссе в Бловин.